Стеньку Разина закрыли. Стихотворение Шукшина «И разыграли с же кони в поле» — отражение трудностей, предчувствие новых утрат, будущих испытаний на жизненном пути. И разыгрались с же кони в поле, поископытили всю зарю. Что они делают? Чью они долю мыкают в поле том? Уж не мою ль? Тихо в поле устали кони. Тихо в поле зови, не зови, в сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Я эти 8 строк обнаружила в книге Шукшина «Там вдали» в качестве эпиграфа к одному из рассказов, но приняла их за слова народной песни. Так уж сложилось, что большую часть своих стихов я пела под гитару, и в этих неприхотливых строках я услышала тайную мелодию. А тут еще и случай подоспел, да еще какой! Шукшин был раскован, приятно возбужден. У него утвердили сценарий «Я пришел дать вам волю» на киностудии имени Горького. На днях он отправился под Астрахань на выбор места съемок, подборы и поиски предметов быта давних времен у местных рыбаков и жителей. Он нашел, наконец-то, своего кинооператора Анатолия Заболоцкого. Давно искал именно такого и нашел единомышленника, верного друга, сострадательного и понимающего. Должна заметить, что в окружении Шукшина случайных людей не было. Он, как и мой земляк-поэт Василий Федоров, одних безудержно любил, других до смерти ненавидел. С Шукшиным было и трудно, порой невыносимо, но никогда скучно. В коллективе, который с ним оставался работать, Василию Макаровичу хотелось видеть надежный собственный тыл. Он-то хорошо знал, что это такое, и, конечно, испытывал в этом постоянную нужду. Нерасшифрованному бойцу, ведущему постоянно окопную жизнь, иногда чудилась и надежность в зыбком пространстве кинематографического мира. В журнале «Советский экран» появилась статья Юрия Скопа, сообщавшая кинозрителю о готовящейся к запуску картине о Степане Разине. Напечатали фотографию Шукшина с двумя дочками на коленях. На снимке Василий Макарович был бородат, как Стенька Разин, решил, что только сам сможет сыграть народного героя должным образом. Вскоре киногруппу начали разыскивать на юге. Оказалось, забрали в лагеря. Под Астраханью свирепствовала холера. Сжигались помидоры, арбузы, уничтожались фрукты. Тяжелое положение Василия Шукшина усугублялось еще и тем, что он прихватил с собой в поездку племянника Сережу, сына сестры Наташи. По киностудии поползли слухи, один противоречивее другого. Картина прошла подготовительный период. Подобраны были почти все исполнители главных ролей. Утвержденный на фильм художник Пашкевич сделал эскизы и даже написал портрет Степана Разина. Фильм рассчитывался на 4 серии. Режиссерский сценарий Шукшин сдал в редакторский отдел Алле Гербер, которая в заключении потребовала исключения из киносценария жестоких сцен, ломки многих устоявшихся взглядов и позиций Шукшина. При составлении сметы оказалось, что превышен лимит, но Госкино СССР дало разрешение на постановку с уменьшением денежных затрат. Директор кинокартины Геннадий Шолохов принять этот вариант наотрез отказался. Группа ведущих кинорежиссеров и члены художественного совета поспешили с выводами о том, что фильм Шукшина дорогостоящ и сложен в постановочном плане. Может случиться, что силами киностудии Стеньку невозможно будет поднять. Плюс ко всему окажутся без работы 5-6 режиссеров. С этими претензиями они вышли на Госкино СССР и кинокартину о Степане Разине закрыли. Вот такая была внутренняя механика событий, выбивших почву из-под ног Василия Макаровича. Ему показали силу и мощь эгоизма большинства. Но если сравнивать аппетиты современных киномагнатов, то масштабы шукшинских затрат просто ничтожны. После смерти Шукшина Николай Губенко и Михаил Ульянов пытались получить разрешение на постановку по сценарию Шукшина картины «Я пришел дать вам волю», не разрешили. Позже киностудия имени Горького дала возможность поставить фильм о Разине режиссеру Илье Гурину, но по роману Чапыгина.